Далее дорога идет все время в гору и, наконец, выскакивает на обширную каменную площадку без всякой растительности. На площадке возвышался большой холм, а на самой верхушке холма видны дома Шуши. Это типично восточный город. Узенькие улицы, маленькие лавки, товары все давнишние, обертка засижена мухами. Однако мы накупили всего, чего хотели, запаковали в ящики и уже собирались ехать назад, но ямщик запротестовал. Поздно, а ночью он не поедет. На станции ему рассказывали, что накануне разбойники остановили между Ханкинды и Шушой почтовый экипаж и обобрали пассажиров. «Да нас много?» «Ничего, что много. Они за камнями, и если вы начнете сопротивляться, они станут стрелять». «А чего днем ехать не боялся?» «Днем не нападают». «Что за ерунда? Почему днем им не нападать?» «Так не нападают, да и только», — твердил свой ямщик. «Подождите до утра. В ближайшей гостинице нам отвели два малюсеньких темных номера. Побродив еще по Шуше и не найдя ничего интересного, мы вернулись в гостиницу и улеглись спать. Но тут на сцену появились клопы. Таких чудовищных, как в Шуше, я не видел нигде. Ночь прошла сумбурно в борьбе с клопами. Чуть свет мы выехали из этого городка, забытого Богом и людьми, стоящего чуть не на самом краю света. Народонаселение Шуши, татары и, главным образом, армяне, живут какой-то странной жизнью, наполненной боязнью перед рекой, ежеминутно могущей вспыхнуть из-за пустяка. На улицах тихо, почти нет движения, мало окон. Если окно выходит на улицу, то заделано решеткой. Дворы построены квадратами, чтобы совершенно изолировать себя от улицы. Солидные ворота внутри двора вдоль каждого этажа тянутся деревянные балконы. Они увешаны тюфяками, подушками, бельем, тряпками. На балконах кишит детвора и наполняет внутренность двора целыми гаммами звуков. Визжат, хохочут, кричат и плачут на все голоса. На каждом балконе видны растрепанные подростки и девчонки, качающие на руках грудных кинтошек. От детворы нет прохода. Они ухитрились даже залезть в наш коридор и на балкон. Выпятив вперед свои животы, прикрытые рваными рубахами, босые, растрепанные, они, засунув палец в рот или в нос, смотрели на нас широко открытыми глазами. Носы у всех были такие грязные и с таким количеством подтеков, что на верхней губе у каждого были ясно обозначены две красные воспаленные полоски разъеденной кожи. Таких грязных детей я еще не видел. Только одно и привлекало у этих маленьких кавказцев — это глаза. Уже теперь большие, то круглые, то миндалевидные, черные, с восточной поволокой. Мы много смеялись, вспоминая все прелести Шуши, и подтрунивали над Федоровым. Он был уроженец этого городка и воспитанник Шушинского реального училища. Я помню еще неприличное прозвище, которое мы его окрестили за наивность, неаккуратность и некультурность. Таким он остался до сих пор. Привычки Шуши невозможно было выветрить. Он и сам не отрицал, что в детстве обходился без носового платка. «И щеки у вас блестели?» — спрашивали мы его. «Вероятно, блестели», — смеялся сам Федоров. «Оттого и до сих пор чувствую себя чужим в обществе, честное слово, словно уличный мальчишка. Не знаю, что сказать. Куда руки деть?» «Потею», — признался он под общий хохот, «особенно, когда со мной говорят дамы». «И верно, босиком долго ходили?» — спросил артиллерист. «Ходил, а что?» «Да по ботинкам видно».